Почему все не так просто и кто такой Аякс? Мы с Маматаро сидели в кафешке, пили молочные коктейли, потому что мы мужчины, и обсуждали давно волнующую меня тему. «У меня есть один знакомый некромант», — начал хитрый бурят. «Ага-ага. А как зовут?» «Да неважно. В общем, он говорит, что абсолютное воскрешение невозможно. По крайней мере, еще никому не удавалось». «Как это?» — удивился я. «Но я же слышал, что такое применяют». «А Таргуса и слышал. Они называют это абсолютным воскрешением, но по факту это не оно. Абсолютное — полное сохранение сознания умершего, тогда как максимум, на которое способны даже лучшие некроманты, скорее копия и та с изменениями. На месте умершего явно просыпается другой». «Черт, загвоздочка. И почему не получается?» Я отпил коктейль. «Есть теория, что душа — это разум, закрепленный энергией. Вырвать-то душу несложно, но вот всунуть обратно и не повредить невозможно. Ты как бы ломаешь эти крепежи с концами. А когда пытаешься пропихать душу обратно, она цепляется за что попало, и человек меняется». «О, я почесал подбородок. Ну, спасибо, полагаю». «Вопрос воскрешения все еще остается открытым. Да, я могу вернуть человека к жизни с помощью одной даже аквы, но при этом я быстро замечал, что он и впрямь отличается от умершего. Гео здесь не особо помогал. Все, что тяжелее простого разрушения, все это навыки и знания, которых у меня нет. Потому здесь реально надо кумекать и быть любознательным. Что ж, будем думать». «Костя!» — послышался знакомый голосок. «Ты что здесь делаешь? Ты что, молочный коктейль пьешь? Отстой!» Это была Вик, естественно. Кто, если не этот мелкий гоблин, будет смеяться, что ее брат пьет молочный коктейль? Пил бы я крепчайший кофе, она бы сказала: «Что, дофига взрослый? Отстой!» Мы с Ли на нее повернулись. Она же, увидев бурята с пепельными волосами, удивленно задрала брови. «А, ой, привет!» — кивнула сестра. «Привет!» — кивнул Маматаро. «Я, как скала Джонсон, задрал бровь с характерным звуком «тюм». «Знакомы?» — спросил я. «В одной школе учимся, на вступительных встретились». Парень чуть напрягся тому факту, что Вику знает другой парень. «А ты?» «Мы сестры». Ли задрал брови. «Да, с момента воровства агонии и отправки двух амангасов прошло не так уж и много времени. Неделя, может, чуть больше. И да, Кассиус Рейвель не знает, что я знаю его настоящее имя. Также он не знал и о нашем с Викой родстве. Ну, естественно, друг друга они тоже особо не знают. Пока что». Мы с Викой перекинулись еще парой слов. Я удивленно пронаблюдал, как она заказывает такой же молочный коктейль, как у Маматаро. И повернулся уже на самого Пинг-Вонга, как вдруг понял, что он все это время украдко поглядывал в сторону Вики. «Так это с первого взгляда у вас, да?» «Да уж». «Что, нравится?» — спросил я. «А?» — опомнился бурятолог. «Да нет, нет». Он вздохнул. «Ну да, есть такое. Милое». «Но ты ничего не подумай, как бы я не собираюсь». «Да ладно, понятно все с вами», — вздохнул я, поднимаясь со стола. «Завтра я буду вынужден конфисковать твой член». «Нет». Маматаро вскинул руки, упал и умер. Я вышел из кафешки, которая находится возле школы, оттого мы там и встретились. Осмотрелся, никого не увидел и телепортировался сначала в воздух, а затем на крышу самого высокого здания Нео Москвы. Эх, обожаю это чувство. Ты можешь попасть куда хочешь, сделать что хочешь. Ты можешь забраться на самое высокое здание мира лишь по одному желанию, с помощью силы одной лишь гребаной мысли. Путешествие по миру, полная безопасность, уверенность в себе и в будущем, в конце концов. Я люблю смотреть на город с большой высоты. И каждый раз, как я хочу это сделать, я это делаю. Без усилий. Полная свобода. Эх, прекрасная жизнь. Глубоко вдыхаю холодный летний воздух и улыбаюсь. Я взмахиваю рукой, открываю портал и захожу. Секунда, и вот я оказываюсь на острове посреди океана. Меня сразу же встречает Джорджа номер 17, а где-то неподалеку я ощущаю самого, собственно, О.Г. Джорджи. Да, вы все правильно поняли. Я здесь живу, на острове, посреди океана. Поначалу я хотел сделать его самостоятельно с помощью геовортекса, но стоило мне отправиться на поиски, как я тут же нашел натуральный подходящий вариант. Большой тропический остров с озером, водопадом и деревьями. Красотища, одним словом. У водопада мы и живем, в роскошном двухэтажном домике. Твою мать, я ведь могу воздвигнуть жилье где угодно, в любой красивейшей точке планеты. Ха-ха. Дорогой, смотри, срочно! Агония, одетая в домашнюю маечку и шортики, спрыгнула со второго этажа, проломила пол и схватила меня за руку. «Смотри, смотри!» «Ну что там?» Я поплелся за девушкой в нашу комнату. «Это срочно!» «Прям настолько?» «Я уже догадываюсь, что там». «Очень!» Ее же распирало от эмоций. «Вот, смотри!» Мы зашли в комнату и подошли ко включенному компьютеру, пользоваться которым Агония научилась буквально вот утром. Ну, по крайней мере, она его не ломала. Или... «И что здесь? Опять сломала?» «Нет, смотри!» Она ткнула в монитор. «Смотри, какой смешной кот!» Там было открыто видео, где пухлый кот шагает в камеру со звуками Сквидварда из губки Боба. И в самом конце бьется плоской мордой в объектив. И все. Конец видео. Вот это мне срочно хотела показать Агония. Смешного кота. И мне не смешно. Ни капли. Это просто лысый кот, который шагает в камеру. И у меня на лице не отразилось ничего, кроме усталости и желания умереть, потому что именно мне заделывать пол после этого перформанса. Но вот Агония, этот демон войны, которого боится все человечество. У нее была такая искренняя, почти детская радость и улыбка, что мне этого было достаточно. Боже, я со вздохом улыбнулся и поцеловал ее в щеку. «Ну как, смешно?» «Не очень», — хмыкнул я, возвращая в зал. Я спустился в подвал, подошел к земляной насыпи, за которой, казалось бы, ничего быть не может, и взмахнул рукой, отменяя пространственную иллюзию. И тогда передо мной предстала вторая часть дома. То, ради чего мне и нужен был такой огромный остров. Подземная лаборатория, где я восстанавливаю силы Вортекса. Тихая, уединенная. А с недавнего времени еще и расширенная магия пространства, которой я учился пользоваться здесь же. Лаборатория, где порой творятся ужаснейшие вещи. Я завернул в одну из комнат, сел за стол и поднял глаза на куклу. Человеческую мумию, чье тело пронизывали синие кристаллы и светящиеся вены энергосистемы, созданные геовортексом. На столе же лежали чертежи и коробка с красными сферами, человеческими душами. Что ж, пора приступать к работе. Так, ёпта, создать крепежи для души, значит. Так, подожди. Я почесал затылок. Ну, ладно, попробуем. Армия. Я хочу создать полностью автономную армию, чтобы в ней состояли исключительно лучшие бойцы, чтобы при необходимости ее ввели лучшие генералы, да чтобы в ней состояли только все гении, когда-либо рождавшиеся на свет. А для этого мне нужно научиться вселять чужие души в нужную оболочку. Но у меня ничего не получается, черт возьми. Почему с моей силой мне приходится думать? Конечно, можно воспользоваться короной и приказами, но все не так просто, как кажется. Подчинения-то как не было, так и нет. Следовательно, уменьшать цену приказов я тоже не могу. А буквально воскрешение человека — это, как можно догадаться, очень и очень нехилое вмешательство в реальность. Да, я могу залечиваться с помощью аквы и гео, но это ведь нужно тратить силы, чувствовать боль. Ух, уже свечерело. И я откинулся на спинку стула и посмотрел на свечку. «Зажгись!» Свеча загорелась. «Эх, ностальгия!» «В общем, приказы есть, но ими я предпочитаю не пользоваться. Их ведь в конце концов могут отобрать. Как, например, я временно лишился возможности отправляться в прошлое. Да, это не шутка. Это, как оказалось, козырь, который я уже разыграл. Нет, на что я вообще рассчитывал, применяя такую силу совершенно без тренировки и привыкания вообще к гео?» Конечно, во мне что-то поломалось, и я уверен, что провернуть такое еще раз просто не получится. Так что выбора у меня особо и нет. Лучше буду развивать силу, что было со мной с самого начала, и способна буквально отматывать время. А корона пусть побудет приятным дополнением. «Дорогой!» — сзади подошла Агония. «А что делаешь?» Погрузившись в размышления, я не заметил девушку. «О, нет! Ей нечего делать, она скучает». Надо срочно ее чем-то занять, пока не стало слишком поздно. Скучающая Агония — это много проблем. Я знаю способы заткнуть ей рот, но сейчас не до них. Ладно, у меня есть мастер-план. Я читал в книге про двух моих братьев. Я вытолкал ее из мастерской, поднялся в зал и плюхнулся на диван. Кто они? Расскажи. Они сильные? Ты правда ничего не помнишь? Притихла Агония. Я покачал головой. Агония без труда поверила во все, что я ей рассказал. И о перемещении в прошлое, и о том, что я все забыл, и о моей жизни в другом мире. По этой же причине она не была так сломлена и не считала, что ее бросили. Сейчас она была даже поживее и счастливее, чем в прошлой версии мира. И по той же причине она особо не лезла ко мне в голову с расспросами и напоминаниями. Не отвлекала от дел. Она просто жила и радовалась, что я наконец рядом. Да, наверное. Но даже так я все равно то и дело возвращался к размышлениям о прошлом. У меня ведь семья есть, вторая, настоящая, понимаете? А я ведь ее даже не помню. Единственное, что осталось от прошлого меня, возлюбленная, силы и почему-то сраный лысый кот, которого, слава богу, нигде нет и, надеюсь, не будет. У тебя два брата. Она села рядом. Аякс и Эмерик. Аякс старший и, наверное, все же сильнейший из вас. Сильнейший? Я задрал бровь. Даже сильнее меня? Как бы сказать, она призадумалась. У Аякса самый плохой старт с точки зрения силы. Он не родился сразу сильнейшим. У него не было и 10% могущества в том же возрасте, в каком оно появилось у тебя. Но его потенциал безграничен. Единственное, чем его одарила природа, — мышлением твоего отца. Тяга к знаниям и огромной скоростью мышления. Аякс был как чистый лист. У него ничего не было, но и нарисовать он мог все, что угодно. То есть он может обладать любой силой? Он манипулирует энергией. Из нее плетет, что пожелает, как заклинание. Поэтому его называют королем-магом, и... Не обижайся, дорогой, но он сильнее тебя. Она взяла меня за ладошку. Он единственный, кроме вашего отца, способен перемещаться по мирам, и некоторые он разрушает. Порой для вашей общей цели, порой ради своей силы. Погоди, он способен пожирать реальности? Мультивселенная? Да, и он это делает. Настоящий демон мультивселенной. Бррр. «Жуткий человек». Ее передернуло, и она нахмурилась. «Ну, бывает. Я бы тоже так делал, если бы понадобилось. А что он за человек сам по себе?» «Черт, интересно. У меня есть брат, который сильнее меня. И нет, я не чувствую зависти или ревности. Это ж круто. Будет с кем божественные проблемы обсудить». «Он... своеобразный». Агония, казалось, опасалась о нем говорить. «Он порой жуткий. У него мало эмоций. Он очень дотошный. Но, с другой стороны... Он всегда помогает тем, кому это необходимо. В каждом из миров, где он живет, в каком перерождается, везде он создает приюты, фонды и везде заставляет людей объединяться против себя. И это несоответствие меня пугает. Она притихла. Не обижайся, но он мне не нравится. Агония постоянно переживала, что я на нее обижусь или разозлюсь. Наверное, даже с учетом измененной первой встречи, она боялась, что я снова ее брошу. А еще у него три жены. Вдруг вспомнила девушка. «И Люцифериуса тебе, кстати, именно он подарил. Аякс очень любит зверушек всяких. Обезьянок там, котов, собачек». «Ужасный человек. Я передумал. Не хочу с ним общаться». «Не таким надо быть, чтобы родному брату подарить это». «Ну, твою мать, я ведь не лучше. Кем надо быть, чтобы подарить это своей возлюбленной? Прости меня, Агония». «А Эмерик что?» — спросил я. «А что он? Разве вы с ним не общались?» Она задрала брови. Каким образом?» «Ну, он же был в этом мире. Как там его зовут? Все...» Она забавно насупилась. «А, точно, Эстер!» «Эстер, это Эмерих, твой брат. Он не говорил?» «Куда он исчез, кстати?» Она перевела взгляд на край дивана, где из ниоткуда появился лысый кот. «О, Люцик телепортировался!»